Глава 11. Назад к океану. Доктор Лёк пошел в тень деревьев на опушке и лег там навзничь прямо на траву, положив руку под голову. Спустя какое-то время к нему пришел капитан и молча прилег рядом. Скоро под деревья притащился Платон и размаренно растянулся в тени рядом с капитаном. Было одуряюще жарко. Через какое-то время к ним решительно приблизился мистер Трелани. Одна щека его была в мыльной пене, в руках он держал полотенце. «Кто опять взял мою бритву?» — возмущенно спросил он. Трое лежащих на земле даже не шевельнулись. Потом капитан сказал глухо из-под полей своей шляпы: «Спросите у принца Мугафали». «Принц!» — тут же воскликнул Сквайр гневно, сверля глазами неподвижного Платона. Платон, не открывая глаз, перевернулся на живот, громко зашуршав сухими листьями, и опять застыл без движения. Мистер Трелани оглядел всех троих, тщательно вытер щеку от пены и лег ничком на землю рядом с Платоном, положив лицо на руки и на свое скомканное полотенце. Доктор Лёк лежал на спине под сейбой, смотрел на ее резную листву и благостно улыбался. Томительный запах опавших листьев дурманом кружил ему голову. Издалека до него доносился какой-то неясный, убаюкивающий стрекот. Над его головой на ветках, как белки, прыгали белые обезьянки, а само дерево было такое высокое, что они казались доктору крохотными светлыми пятнышками. Живыми пятнышками. Доктору было удивительно хорошо. Маленький зверек с миниатюрным, поднятым вверх остреньким хоботком, шурша упавшей листвой, осторожно приблизился к нему и обнюхал его плечо. «В Африке даже мышки с хоботками», — подумал доктор и тихо, почти про себя, засмеялся. Зверек, зашуршав листьями, отбежал от доктора на несколько своих прыжков. Мышка-потаскушка, нежно по-русски, позвал доктор зверька. «Как вы сказали?» — с усмешкой переспросил доктора капитан и лениво поднялся на локте. Платон, зашуршав, сел на колени рядом с капитаном и с интересом, улыбаясь, смотрелся в доктора. «Я говорю, мышка-потаскушка», — тоже с улыбкой повторил доктор Лёк, осторожно поворачивая голову к капитану. Платон засмеялся, а капитан сказал, покосившись на зверька, по-прежнему тихо копошащегося возле доктора: «Вообще-то это землеройка. А мышка у русских, она наружка, доктор. От слова нора. Вы забыли. А лягушка?» — спросил доктор удивленно. «А лягушка у них квакушка», — сказал капитан. «А кто потаскушка?» — выговорил доктор упрямо. Он, счастливо улыбаясь, глядел на капитана хитрыми кошачьими глазами. Платон с капитаном дружно расхохотались. Землеройка мигом убежала. Полусонный, но заинтересованный мистер Трелани перевернулся на спину и стал подниматься с земли со словами: «Господа, что такое? Мне-то хоть расскажите». Капитан, улыбаясь, повел довольным глазом на мистера Трелани, утвердительно кивнул ему и сказал доктору Лигу: «А потаскушка — никто». Тут капитан вдруг вскочил на ноги, бросил вверх свою шляпу и закричал ликующе, громко, на весь лес: «Вы все перепутали, дорогой доктор. Каждый таксидермист знает, что шкура бывает испорчена, если взять для ее сохранения совсем не ту соль, или если эта соль будет втираться в шкуру не по правилам. Тогда шкура, как известно, сыхается, морщится, роговеет, затем начинает подпревать, волос с нее облезает, и что самое неприятное, шкура окончательно сгнивает. Каждый таксидермист знает, что макросоленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать нужное количество соли, и тогда можно хранить шкуру, высушив ее на шесте по хребту, шерстью внутрь. Существует, как известно, еще один вид сохранения шкур – это сухое соление, когда шкуры сначала солят, а потом высушивают на шесте. При этом способе соли можно брать меньше, чем при мокром солении. Именно на шесте принесли аборигены в лагерь белых шкуру льва и остановились невдалеке. Все в лагере застыли от неожиданности и перестали собирать вещи. «Как они узнали, что мы сворачиваем лагерь?» — спросил капитан у португальца, поворачивая к нему голову. «А как они всегда узнают?» — ответил Дон Родриго и пожал плечами. «Вот так и узнали, как мне кажется». Капитан глянул на своих людей и крикнул им: «Продолжайте, не останавливайтесь». И он пошел к туземцам, бормоча себе под нос сердито: Мы и так здесь ужасно задержались. Туземцы положили шкуру к ногам капитана и, кланяясь, удалились. Капитан нагнулся к шкуре и потрогал ее. Шкура была мягкая, теплая, а голова льва и все толстые ее места, которые, видимо, еще не просушились, были распялены ветками. Роскошная львиная грива сочного овсяного цвета шелковисто блестела на солнце. «Доктор, идите сюда!» Позвал капитан доктора Лига, а когда тот подошел к нему, сказал. «Принимайте, доктор!» «Это ваш лев». «Мой лев?» Удивился доктор и обрадованно произнес. А я и спросить боялся. «И зря боялись», — ответил капитан. «Как видите, шкура вашего льва цела. И прекрасно выглядит». Капитан пошел в лагерь, оставив доктора наедине со шкурой и своими мыслями. Скоро отряд двинулся в обратный путь, и опять было жарко, и дождей не было. Львиную шкуру на шесте несли матросы с Жуаном попеременно, хотя это было ужасно неудобно, но всем хотелось, чтобы шкура льва доктора Лига высохла как следует. Наконец, однажды, когда отряд остановился на краю горного склона на короткий привал, шкуру смотали и убрали в мешок. В конце привала Дон Родриго подошел к капитану. «Капитан, могу ли я сделать вам одно предложение?» Спросил он и, не дожидаясь ответа, сразу продолжил. «А что, если вместо того, чтобы спускаться вниз в лощину, мы пойдем по горному склону?» «Так, короче». «Ну, если короче». «Давайте пойдем по горному склону», — сказал капитан и спросил у доктора. «Доктор, как вы с мистером Трелани считаете?» «Мы с мистером Трелани хотим поскорее домой», — быстро ответил доктор Лёк. «Мы пойдем там, где короче». И они все двинулись через глубокие ущелья, которые издали предательски были похожи на тенистые рощицы. Они спотыкались, карабкались вверх, скользили по камням, срываясь и цепляясь за лианы, и снова скользили теперь уже вниз, уходя все ниже и ниже, чтобы потом с непомерными усилиями взбираться покруче. Окрестные заросли были полны шорохов и опасностей. Раздавался какой-то клёкот, где-то рычал леопард и лаяли бабуины. Доктор Лёк страшно боялся змей и пристально вглядывался в каждый корень, и каждая ветка казалась ему подозрительной, а одно глубокое ущелье они с мистером Трелани преодолели на четвереньках. В гуще зарослей, где отряд прорубал себе дорогу широкими гвинейскими ножами, как всегда, царил полумрак. Гигантские листья пальм, достигающие в длину 30 футов и в ширину футов 5, загораживали от людей и дневной свет, и потоки дождя, который вдруг, наконец-то, пошел с небес. Но до земли не долетали не только звуки струй, барабанящих о листья, но и сами струи, они тихо стекали по стволам деревьев. О том, что был дождь, путешественники узнали только тогда, когда вышли из леса на раскисшую красную землю. Но они все равно вымокли, до такой степени воздух в зарослях был насыщен влагой. Затем отряд перевалил через длинный и крутой отрог, на который все взбирались, обнимая камни и прижимаясь к ним, подтягиваясь чуть выше, прыгая и снова подтягиваясь. Все смертельно устали, но наверху вздохнули с облегчением. Перед ними лежала саванна, озаренная солнечным светом. И это было удивительно прекрасно. Потом они снова пошли вниз и напрямик через холмы, которые уже никому не казались пологими. «Дон Родриго, вы когда-нибудь этим маршрутом уже ходили?» — спросил капитан, когда они сели отдохнуть. «Нет, капитан, никогда», — ответил португалец замученно. Он вытер с лица пот и добавил, «и никогда больше не пойду». Капитан хмыкнул и устало подмигнул Жуану, который виновато смотрел на него. Дон Родриго перевел сыну смысл разговора с капитаном. Жуан стал выглядеть еще более виновато. «Когда я попаду, наконец, на Архистар», — сказал вдруг Сквайр и замолчал. Вместо него продолжил доктор Лёк. «И буду, зябко поеживаясь от промозглого тумана, попивать горячий ром на палубе». Все опять замолчали, словно представляя себе эту картину. В ожидании, пока моя ванна из просмоленной парусины наполнится на 3/4 горячей водой, подхватил, наконец, общую мысль капитан. «То и тогда», — подсказал Платон и выжидающе улыбнулся. Джентльмены молчали, не зная, что сказать. «Господа, позвольте задать вам один вопрос», — сказал Дон Родриго. «Неужели вам так не понравилась Гвинея?» «Да нет, почему же?» — кисло выговорил доктор. «У меня грудь стала безволосой». Джентльмены натянуто заулыбались в ответ на эту грустную шутку. Потом капитан сказал португальскому аристократу: «Мы еще не выбрались из нее, из этой Гвинеи, дорогой Дон Родриго. Давайте скорее выбираться». И они встали и снова пошли. А когда очутились у реки, с которой и началось их гвинейское путешествие, то увидели на том же самом месте своих гребцов народности Сусу, те уже давно ждали их. Гребцы говорят, что о нашем возвращении им рассказал барабан, сообщил всем Дон Родриго. «Это сенатор постарался», — сказал капитан. «А может быть, прекрасная Алиба», — подсказал ему мистер Трелани и тонко заулыбался. «Может быть», — согласился капитан и смущенно отвернулся. Каждый охотник знает, что приготовление дичи на вертеле – самый древний способ приготовления мяса. Вертел делают из прямых ошкуренных веток, а толщина его обычно выбирается такой, при которой он не прогибается под тяжестью мяса. Длина вертела должна быть не менее 1 ярда. В этом случае можно будет находиться подальше от огня, а чтобы руки были свободны, вертел, как известно, опирают на рогульки. Каждый охотник знает, что вкуснее всего на вертеля получаются дикие утки, особенно норковые, и любая другая пернатая дичь. Над костром мясо успевает слегка прокоптиться, и запах дыма убивает присущий водоплавающим специфический рыбный запах. Выпотрошенную тушку, внутреннюю полость которой для аромата и сочности чем-нибудь начиняют и потом зашпиливают, надевают на вертел, а снаружи обертывают тонкими ломтиками какого-нибудь сала. Именно так приготовили уток пленники Фульби в свой последний вечер на берегу безымянной реки, когда капитан объявил им, что утром он их отпустит домой. Сначала в глазах пленников читалось недоверие и ужас, а потом затеплилась надежда. В этот вечер разговор у офицерского костра как-то долго не клеился. Каждый думал о чем-то своем. Иногда они негромко перебрасывались фразами. Жуан что-то спросил у доктора по-английски. Доктор, поправив его произношение, стал обстоятельно отвечать ему. Потом снова наступило молчание. Капитан, лежа на боку и подставив под голову руку, думал про гвинейских рыбаков, которые каждый день перед закатом возвращаются с моря, про золотистые паруса их лодок. Похожих издали на гонимые ветром осенние листья, он вспоминал, как рыбаки вытаскивают на берег лодки и выгружают улов, и как мгновенно, словно кто-то набрасывает на небо черный покров, на берегу наступает ночь. Потом он встал, взял свою трубку, набил ее, раскурил от горящей веточки и прислушался. Дон Родриго тихо и неспешно про что-то рассказывал мистеру Трелани, который, развернувшись несколько к свету костра, делал записи в своей тетради. «Потом эту смесь наливают в большую колебасу», — объяснял португалец про что-то. «Затем ставят горшок на огонь, наливают чистую воду и ждут, когда вода закипит. Дальше лепят шарики из содержимого колебасы и кидают их в кипящую воду. Через некоторое время образуется пена, которая выталкивает крышку с горшка. Тогда ждут еще немного, пока не станет готово». Увидев, что капитан смотрит на него, португальский аристократ встрепенулся и спросил громко у всех: «А вы знаете, джентльмены, что саванна – слово португальское? И обозначает оно степь с деревьями». И тут в ночной тишине раздался грозный львиный рык. Португалец покосился на доктора Лига и сказал нерешительно: «Ночное рычание льва – дополнительный способ обозначения места обитания прайда». «В самом деле?» – с интересом спросил доктор. «Да», – с каким-то облегчением выговорил Дон Родриго. «И границы этого прайда сохраняются десятилетиями. Бывают прайды, так сказать, семейные, состоящие из старого самца, несколько самок и их детенышей. Когда молодые львята, самцы, достигают возраста 3 лет, старый самец изгоняет их из прайда. Какая звериная жестокость!» — воскликнул мистер Трелани. «Но это жизненно оправдано», — ответил ему португалец. «Самки прайда не могут охотиться для большого количества взрослых самцов, и от голода страдают и они сами, и их новорожденные львята». «И что молодые львы?» — спросил доктор. «Изгнанные молодые львы образуют свой прайд, который можно назвать пиратским. Эти 6-10 особей ведут независимый образ жизни, совершая налеты на чужие охотничьи угодья. Впоследствии они образуют собственные семейные прайды». Мистер Трелани рассеянно посмотрел в темноту и пробормотал: какое стоит жаркое лето. Дон Родриго улыбнулся. Так ведь, времен года, в нашем понимании, в Гвинее нет, а есть сезон дождей и не сезон дождей. И сезон дождей начинается где-то в середине апреля месяца. К концу апреля дожди становятся регулярными, раз в неделю, к середине мая дожди начинают идти почти каждый день, а к середине июня и до сентября дожди практически не прекращаются. А в этом году что же? Спросил капитан. В этом году, как видите, стоит страшная засуха, ответил старый проводник. Но это же нам скорее на руку? Спросил мистер Трелани. Да, во время дождей мы не смогли бы передвигаться. Земля под ногами превращается в страшное месиво, травяной покров не спасает. Ливнями землю вместе с травой смывает и сносит в реки. А что сухой сезон? А в сухой сезон, с декабря по апрель, на вашу голову не упадет ни одна капля дождя, хотя в джунглях есть места, где дожди не прекращаются вообще. Здесь две деревни, отстоящие друг от друга на два пеших дневных перехода, могут иметь разные состояния погоды со своим особым, но весьма определенным расписанием. И тут капитан, молчавший до этого, вдруг спросил. «Дон Родриго, а как совершается таинство вызывания дождя? Вы не знаете?» Старый проводник заулыбался, перевел Жуану слова капитана и сказал. «Я спрашивал об этом у местных стариков. И что они говорят?» Спросил капитан. «Они говорят, что для этого колдуны должны вступить в контакт с духами», ответил проводник. «И к тому колдуну, который умеет это делать, приходят люди даже издалека». «И духи посылают дождь?» Спросил доктор Лёк и скептически хмыкнул. «Не всегда, а только если у них хорошее настроение», ответил Дон Родриго и засмеялся. «Но чем больше жертва, которую колдунам приносят просители, тем духи добрее». У костра расхохотались, матросы стали шумно выражать свое одобрение поведением духов, а Дон Родриго добавил. «И имейте в виду, что помимо вознаграждения за труды, весь скот, предназначенный для жертвоприношения, тоже достается колдуну». «А что еще говорят старики?» Спросил капитан. «Старики говорят, что пожар в лесу, который духи зажгли с помощью грозовых молний, это благо и дар небес», ответил Дон Родриго. «Как же так? Ведь деревья горят», воскликнул мистер Трелани. «Старики говорят, что горят плохие деревья, например, зараженные жуком-древоточцем. Старики говорят, что такие деревья, даже если они с виду здоровые, легко вспыхивают и сгорают из-за своей пористой, сухой древесины. Тогда как сильное дерево, стоящее рядом, чуть обгорев сверху в кроне или снизу у основания, сразу гаснет. Интересно еще, что молодой лес на месте сгоревшего леса вырастает очень быстро». «Что же? Духи так специально обновляют лес молниями?» воскликнул доктор. «Не знаю, может и специально», ответил ему португальский аристократ и пожал плечами. «Так говорят старики». Доктор Лёк насупился, и Дон Родриго поспешил сменить тему. И джентльмены заговорили про сонную болезнь, которая встречается в Африке и переносчиком которой является муха цеца. Укушенных людей охватывает страшная усталость, нарушается цикл сна и бодрствования, появляется угнетенное состояние, начинает развиваться паралич, и больные умирают. Потом Дон Родриго рассказал про золотоносные жилы Гвинеи и добавил, что в некоторых районах Африки вода ценится дороже, чем такая жила, и местные жители приспособились разыскивать воду с помощью ручных бабуинов. Им дают соленую пищу, а затем выпускают, чтобы посмотреть, где они будут рыть землю в поисках воды. Потом заспорили, чьи лозоходцы ищут воду искуснее, английские – с помощью раздвоенного ивового трута или африканские – с помощью сухожилия молодого петуха. Спать все легли поздно. На рассвете пленники Фульби, после того, как капитан раздал им всем их пистолеты и бумажки с принадлежащими им волосами, ушли. Перед уходом они все поклялись капитану в верности и произнесли старинную страшную клятву. «Если хоть один из нас нарушит установленное теперь между нами и тобою братство, пусть разорвет его лев, пусть ужалит его змея. Пусть пища его станет камнем, пусть друзья и любимые покинут его, пусть оружие взорвется в его в руках и покалечит его. И пусть случится с ним все самое плохое, вплоть до самой смерти.